Глава 13. Мы добрались до Севастополя, по пути заправив оба КамАЗа и УАЗ под крышку на той самой заправке, где тогда ночевали. Еще и канистры набрали на всякий случай, топлива лишним не бывает. Хотя, как мне казалось, его у нас отберут. Это однозначно. Дорога оказалась безлюдной, так никого и не встретили. Зато замертвяченной? Очень даже. Правда, Роджер, не особо разбираясь, пер вперед. Грузовик просто отбрасывал зомби во все стороны, расчищая дорогу, пер вперед. Уже через час я почувствовал себя за рулем гораздо увереннее. В принципе, водить можно, особенно если свыкнуться с габаритами машины. Нет, в городском трафике я бы наверняка накосерезил бы, и это стало бы причиной крупной аварии, но вот так вот, по прямой, да еще и там, где нет больше никакого движения, нормально. Ехать в целом можно. К тому же КамАЗ, как мне показалось, был в относительно хорошем состоянии. Да, старая модель, но все равно нормально. Чуть дальше по дороге мы поменялись. Я выехал вперед, обогнав всех остальных, и поехал по узкой грунтовой дороге в сторону базы Росгвардии. Километрах на 10 в час, особо не торопясь. Я был уверен в том, что нас срисовали и уже сообщили по рации. Если там вообще хоть кто-то остался в живых, и вороны до сих пор не добрались до этих мест. А потом я увидел базу. Деревня эта порядком изменилась. Теперь она была окружена уже не просто забором из сетки рабица. Кое-где были навалены бревна, в других местах стояли бетонные плиты. Похоже, что им удалось реанимировать какой-то старый кран, или они нашли рабочий. Ну что ж, если у них есть строительная техника, то грузовик как предмет обмена теряет свою ценность. Впрочем, всегда ведь лучше, когда у тебя есть лишний самосвал, чем когда его нет. Как я уже говорил, немного работы. Краской зеленую и оранжевую кабину залить, может быть, укрепить ее листами, сварить решетки и кенгурятник, да бункер доработать под огневую точку, и все, отличный броневик получается. Когда до базы осталось около 50 метров, я увидел, как из-за наваленных сбоку от дороги мешков с песком вышел человек и замахал нам рукой, мол, прекратить движение. А еще отметил, что пушка БТРа повернулась в нашу сторону. 30-миллиметровый снаряд вообще никаких шансов нам не оставит. Я остановил машину, но двигатель глушить не стал, потому что опасался, что потом завести его уже не получится. Это потом можно будет переделать замок зажигания на плоский штифт, да с его помощью заводить. А пока ключей у нас нет, а что-то там с проводами ковыряться. Нет у меня никакой сноровки. Но нужно попросить у Ильяса научить, как и замки вскрывать. Лишние знания никогда лишними не бывают. Стащив с себя автомат, бросил его на среднее сиденье, после чего открыл дверь. Прыгать вниз не стал. Не та высота, да и колени поберечь стоит. Аккуратно спустился, повернулся к воротам и поднял руки, сделал несколько шагов в их сторону. Мне махнули, мол, подходи, пообщаемся. Все так же, продолжая держать руки над головой, я двинулся к ним. Уже через 20 метров понял, что все стволы защитников смотрят прямо на меня, опасаются чего-то. А меня опасаться не стоит вовсе, я сейчас мирный, я только поговорить с ними хочу. «Кто такой?» — спросил боец. «Молодой, незнакомый, его я в прошлый раз не видел, но форма сидит хорошо, не висит, не топорщится, и оружие он держит тоже правильно, значит, не какой-нибудь переодетый гражданский. Хотя такого и на блокпост главным не поставил бы». «Край!» — представился я позывным. «Они меня уже должны были знать по нему. Меня Гром знает, и Сафин тоже. Больше всего я боялся услышать, что нет тут больше ни Грома, ни Сафина. И вообще власть сменилась, а нас надо избавить от лишнего имущества. Или от жизни. Эти полицаи вообще по жизни всегда были простыми парнями. Я их не любил почему-то, но не помню. Вообще не помню. А вот негативные ассоциации сохранились». «Это Край», — подтвердил один из бойцов. «Он у нас месяца полтора назад где-то был. С ним еще Шмель и Овод уехали. Я вздрогнул от упоминания их имен. Еще предъявят мне за них, это однозначно, ведь командовать должен был, а не уберег. Но, с другой стороны, ценные сведения мы добыли, а сейчас еще более важные принесли про банду, так что посмотрим». «Измайлов, сходи за Громом», — решил гвардеец. «А ты руки опустить можешь. За ствол не хватайся только». «Да нет у меня ствола», — я пожал плечами и опустил руки. «В машине остался». Боец припустил в сторону поселка, пробежал через ворота. Да, похоже, дисциплина у них никуда не делась, она по-прежнему железная. Мне же оставалось только ждать. Никто не задавал вопросов. Да и демонстративно в меня никто уже не целился, признали. Но расслабились. Один даже вытащил пачку сигарет и закурил, распространяя во все стороны облака вонючего дыма. Прошло минут 5, и в воротах появился Гром. Он что-то жевал, похоже, его из столовой выдернули. Выглянул боец так же, как и в прошлый раз, здоровенный и вполне себе довольный жизнью. Неужели тут ничего особо и не поменялось? Ну что ж, будем надеяться. «О, край!» — проговорил он и двинул в мою сторону, одновременно вытягивая руку для приветствия. Что, не удалось с полуострова свалить? «А это уже не полуостров, Гром», — ответил я, пожимая его крепкую ладонь. «Остров, самый настоящий. Все, нет выхода, мы теперь тут жить будем». «О как!» Он изменился в лице. «Реально? Они тут так и сидели, что ли, ничего узнать не пытались? Ну, налаживали жизнь, базу укрепляли. Полковник их, похоже, и без того все понимал. Или просто опыту из Волкова доверился. Я так понял, тогда их тоже никто эвакуировать не собирался, пускай они и военные. А пацаны где?» — задал он следующий вопрос. «Нет пацанов», — мрачно ответил я. «Легли. Пусть земля им будет пухом». Он тоже сразу помрачнел, посмотрел на машины за моей спиной, спросил: «Ты со своими?» «И моих тоже уже нет», — сказал я. «Это другие, но парни нормальные, помогают мне. Новостей вообще много, и мне бы с Сафиным сразу поговорить, чтобы 10 раз не переспрашивали». «Ладно, пошли тогда. А моих выпустите или...» «Так и будут за воротами маячить». «Гришка, пропусти!» — сказал он. «Найди, где этих монстров припарковать. Людей не обижать, но предупреди, чтобы стволы в тачках оставили. Кроме пистолетов, их можно». «У нас все равно пистолетов не было, так что они могли не волноваться. Да и приехали мы сюда с самыми, что ни на есть, дружелюбными намерениями. Пусть кто-то за руль переднего сядет, там остальные водить грузовики не умеют», — сказал я. А сам подумал, за рулем второго у нас американский морпех. Как его воспримут росгвардейцы, непонятно. Особенно после того, как мы отдали им военный ноутбук, где пикселями по экрану было написано, что вирус выпустили именно натовцы с участием местных шпионов. «Дизелем все провоняете», — проворчал Гром, когда мы двинулись вглубь села. Шли, кстати говоря, снова к церкви. Похоже, что штаб находился там же. «Выветрится», — ответил я. «Мы, в общем-то, эти машины к вам и везли, и одну, по крайней мере, оставим». «В подарок?» — он ухмыльнулся. «На обмен». Я остудил его пыл. «Нам стволы нужны нормальные, мы с барахлом всяким. Как у вас грузовики, в цене?» «Да в цене, конечно». Гвардеец хмыкнул. «Рабочей техники тут почти нет, импульсом качественно отработали. Похоже, что что-то мощное взорвали, потому что ни в самом городе, ни на окраинах ни хрена не заводится. А плиты вы чем таскали? Никогда не поверю, что столько пердячим паром умудрились нагрузить». «Да есть, конечно, немного. Сидельный тягач завели, древний КамАЗ, да кран один. Сейчас он не тут, ближе к городу оборудуем местечко себе, типа форпост под мародерку. С припасами у нас, сам понимаешь, дела хреновые». Насколько мне помнилось, в городе тоже так себе было. По крайней мере, на окраинах почти все магазины оказались разграблены. Оставался еще схрон шайбы, там еще много оставалось. Мы, естественно, все вывезти не смогли. Наверное, его и вывезли. «Банды проблем не доставляют?» — поинтересовался я. «Доставляют, конечно», — ответил он. «Их там больше оказалось, чем ты рассказывал, но с ОМОНовцами бывшими мы разобрались. Подошли ночью, ебанули в окно парой шмелей. Кого-то даже живыми взяли, потом вздернули. У них рабыни были в услужении, прикинь. Нахватали баб местных». «Понимаю», — кивнул я. «Без баб тяжело. У нас тоже с ними дефицит, но пару групп из города вывезли, устроили. Они и рады. Так что живем как-то. А на остальном полуострове как дела?» «Есть выжившие», — кивнул я. «Много достаточно. Но это с Сафиным обсудим уже, потому что ситуация там достаточно хреновая». Тем временем мы уже подошли к церкви. Гром перекрестился перед тем, как войти в здание, я же не стал. Вроде как у нас священник в компании был, и я о венчании подумывал, но сам ведь не знал, даже крещеный или нет. У меня, похоже, вместо креста солдатский жетон. В штабе все оказалось так же, по-деловому. Где-то снаружи на разные голоса тарахтело 2 генератора, компьютеры работали, возле рации дежурил радист. И полковник их все так же сидел за столом, читал какие-то бумажки. «Они тут распечатки делают, что ли? Зачем бумагу переводить? Все ведь уже давно на компьютерах должно быть, да и коммуникаторы у них рабочие есть, насколько я знаю». «Край!» — проговорил Сафин, едва увидев меня. «А ты какими судьбами? И что с моими людьми?» «На том свете они, упокой Господи их душу», — проговорил я. «Шмеля дезертиры застрелили возле судака, а оводу от снайпера досталось у самого моста. Но что обещали, мы сделали, товарищ полковник, до моста добрались. Но судя по тому, что ты тут, а не на большой земле кайфуешь, все оказалось не так, как ты ждал». «Ага, Кивнул я. «Нет моста. Вокруг всего острова шторм такой, что не пролететь и не проплыть. Перешейка тоже нет, насколько мне известно, так что мы на острове теперь и спасаться будем сами». «Что по пути случилось?» — спросил он. «Это не так важно», — я покачал головой. «Мы сюда не просто так пришли, товарищ полковник. Беда на острове, причем большая такая, серьезная». «Серьезнее, чем эпидемия?» — Сафин усмехнулся. «Подозреваю, что да», — ответил я. «Потому что эпидемия, она просто народ выкосила, а новая беда всех выживших под себя подмять собирается, а тех, кто не желает, уничтожает». «Рассказывай», — он вдруг посерьезнел. «Присесть мне не предложили, да и некуда было. Ну и не положено это. Когда докладываешь начальству, надо стоять. Сафин мне, правда, совсем даже не начальство, и я подозреваю, что званием он не сильно выше, но информация обо мне засекречена, так что точно уже не узнаешь». «На острове банда появилась, их, насколько я знаю, около 1500 человек. Сейчас уже на 50 меньше, я решил все-таки похвастаться. Главный у них Мансур. По военной части изгой был». «Изгой?» — спросил полковник, и взгляд его сверкнул. «Выжил все-таки, значит. А что, знакомы?» «Пересекались пару раз», — кивнул он. «А почему был?» «Потому что больше нет», — ответил я. «Но вот тут свое участие решил не афишировать. Мало ли, в каких отношениях они были. Сняли его из снайперской винтовки. Так вот, банда эта, население кошмарит. Почти в каждом анклаве выживших сидит по их группе и дань из людей тянет. Помимо этого еще баб собирают и везут к себе на базу. Вот такие вот дела». «И много земель под себя эта банда подгребла?» «Много», — кивнул я. «Почти вся южная и юго-восточная часть острова под ними теперь». «А чего они хотят-то, известно?» — встрял в разговор Гром. «Власти они хотят», — ответил я. «Все и какую можно захватить. Государство собираются новое строить. И никакими методами при этом не брезгуют». «И ты к нам за помощью пришел, так?» — спросил Сафин. «Думаешь, что мы в это влезем и поможем вам скинуть их? Так мало нас край. Людей умелых практически нет. Товарищ полковник, если мы ничего не сделаем, они ведь рано или поздно сюда придут. Было тут село по дороге около Алушты, изобильное. Возле водохранилища, вы, наверное, знаете». «Ну, знаю», — он кивнул. «Так вот, там как здесь. Военные с местными скооперировались, защиту наладили. Рыбку ловили, выращивали что-то, толком не знаю. А теперь нет этого села. Распахали из РСЗО. Потом штурмом взяли. С теми, кто готов склониться, они еще относительно нормально обходятся. Пусть и жестко. А вот с теми, кто сопротивляется...» Я развел руками. Полковник задумался. Было видно, что прям крепко задумался, и я даже заметил, как у него кулаки сжались. Ну еще бы, эта история кого угодно напрягла бы. У меня, если честно, до сих пор перед глазами эта картина. Деревня разрушенная. Да двое пацанов, которых женщина с собой утащить пыталась, а их осколками всех насмерть. Какая-то агрессия сразу просыпается, и зубы скрипят. «То есть у них РСЗО есть?» — спросил Гром и почесал в затылке. «Ну да, это понятное дело. Если любой накат росгвардейцы, в общем-то, отбить сумеют, с учетом того, что у них техника есть и что укрепились, то вот системы залпового огня в данном случае — ультимативное оружие. Несколько кассет отстрелять, и от деревни вообще ничего не останется, как и от личного состава. От воронов только и потребуется, что войти и трофеи собрать». «Как ты сказал, Мансур зовут главного?» — спросил Сафин. «Ну, насколько мне известно». Я пожал плечами. «По фамилии его никто не называл, так что не знаю». «Ильин!» — крикнул полковник, обратившись к одному из тех парней, что сидели за компьютерами. «Пробей по ментовским базам по имени Мансур. Посмотри, может быть, что найдешь». Полковник посмотрел на распечатку, которая была перед ним, перевернул белой стороной вверх и отодвинул. Секретность, все дела. «А мне он, похоже, не так уж доверяет». «На что-то важное наткнулись?» «Да нет, скорее всего, просто по привычке». «Что еще знаешь о них?» — спросил он у меня. «У них базы по всему острову есть, одна из главных в Белогорске». Вкратце пересказал то, что узнал от захваченного нами бандита, ну и то, что услышал от Фреда. Сафин помрачнел еще сильнее. А я подумал, что у нас, возможно, получится его помощью заручиться. Все-таки он понимать должен опасность, и то, что близость к Севастополю их не спасет, потому что если ничего не сделать... то рано или поздно вороны подгребут под себя весь остров». «Вы сами где?» — наконец спросил он. «В Дачном», — ответил я. «Это село недалеко от Судака. Там тоже контингент сидит, 30. Мы вообще у них типа команды добытчиков. Судак грабим. Ну а сейчас вот за самосвалами рванули. Скоро осень, надо дров добыть. Вырвались. Они даже тачку дали. База есть где-то в окрестностях?» — спросил он. «Конкретно ваша?» «Да», — кивнул я. «В старом лагере, что севернее от Дачного, там много места разместиться можно. Там сейчас один из наших». «Ладно». Он выдохнул. «Значит так. Я понимаю, что это угроза для всех, и тут уже не отсидеться, так что будем готовиться. Тут настала уже моя очередь выдыхать. На этот раз меня услышали. А значит, у нас появился могущественный союзник, что уже само по себе неплохо. Воевать они умеют, если судить по шмелю и оводу. Те были хорошими бойцами, и я не думаю, что остальные хуже их. Команду отвезти туда сможете?» «Да», — кивнул я. «У нас два КамАЗа с собой. Думали, один из них у вас на что-нибудь полезное обменять». «А что вам нужно-то?» — спросил он. «Глушители», — ответил я. «Под 12-й, штатные». «И под обычную резьбу, 74-е и АКМы, хоть что-нибудь пригодится, и бронеплиты. Все остальное у нас есть». «Ну а действительно, машины у нас имеются в лагере, оружие там тоже полно, трофеями взяли. А вот с глушителями реально беда, а с АК-12 вдвойне, потому что обычные к ним не подходят, там вообще все достаточно стрёмно с этим». «Дадим», — выдохнул он, — «один самосвал оставите, он нам пригодится, особенно теперь, если воевать будем». «Вы тоже планируете так?» «Да мы уже воюем», — ответил я. «Конвой уничтожили, трофеи взяли, БРДМ сожгли, и Тигра, и Изгоя на самом деле. Я убрал. Правда, меня теперь подозревают. Но не совсем, потому что они больше про группу американцев думают». «Там и такие завелись», — спросил Гром. «Да нет, американцев там один, и он на нашей стороне воюет», — пожал я плечами, решив, что таиться все равно нет смысла. «Морпех. Он же навел нас на тайник, который диверсанты для оккупантов оставили. Там стволы были. Вот мы из них и отработали. Гильзы, пули, все натовское, так что они и купились, вроде бы». «Команду я с вами отправлю», — решил он. «Гром, поедешь ты со своими. Как-нибудь разместитесь». «До лагеря доехать не получится, так?» «Не-а», — я покачал головой. «Туда нужно через село ехать вообще никак. Ну и через окрестности лучше не шастать. Они там сейчас, сломя голову, носятся. Диверсантов американских ищут. Но если ночью, то, наверное, можно. Их меньше будет. Так что где-нибудь скинуть можем по дороге, а потом сами дойдут». «Покажешь, где ваш лагерь?» — кивнул он. «Карты есть». «Нашел троих, товарищ полковник», — обратился к своему начальнику Ильин. «Из тех, кто на острове был. Я лично на ментовские базы особо не рассчитывал. Мансур этот, если и уголовник, то сейчас вряд ли сидит. Но Сафин встал и двинулся к компьютеру, и нам с Громом не оставалось ничего, кроме как пойти за ним. На мониторе был открыт документ с тремя вкладками. Полковник уселся на стул, который Ильин ему освободил, и принялся листать, пробегая глазами по тексту. Я пристроился за спиной и стал читать через его плечо. Так, первый — мелкий вор. Не в том плане, что в законе, а в том, что домушник и карманник. На фотографии был плюгавый мужичок, полностью покрытый татуировкой. Нет, не он, это точно. Второй проходил по нескольким делам с убийствами в качестве подозреваемого, но доказать удалось всего одно. Он отбывал наказание в Керченской колонии, той самой, заключенных которой Мансур освободил. Легавые считали, что он наемный убийца, один из киллеров. После 20-х годов бандиты вообще воспряли, и пусть с ними разбирались быстро и жестоко, но это все равно никого не останавливало. Это я помнил. А вот третий оказался олигархом и даже бывшим депутатом Госдумы. Мандат ему пришлось сдать после того, как он спалился на какой-то крупной махинации. Прочитать, на чем именно, я не успел. Сафин очень быстро пролистал. В итоге не посадили. Хотя по самой грани прошелся. Но он на кандидатуру этого самого Мансура подходил больше всего. «Непонятно», — пробормотал полковник, но третий подходит вроде. «Да, пока лично не увидим, не узнаем, товарищ полковник», — пожал плечами Гром. «Я про него слышал, и у него связи были, может и он. А может и залетный какой-то, которого в базе нет». «Ладно». Сафин не стал закрывать вкладки, но взял чистый листок бумаги, написал на нем что-то и протянул мне. «Сейчас идешь сам знаешь куда, и там получаешь все это. Потом грузитесь и едете обратно к своему дачному. Гром, твои чуть раньше выйдут. Дождитесь ночи и двините к лагерю. Связь? Рации возьми. Снарядитесь хорошо. Пайками тоже запаситесь. Черт знает, сколько там придется сидеть». «Там бандиты ими активно пользуются», — заметил я, забрав листок. «Спалимся». Полковник пожевал губу, после чего вытащил из кармана коммуникатор, открыл спутниковую карту. Я успел заметить, что связи со спутником у него нет. Эми-модуль сжег или их глушат, как они и говорили. А карта, кстати, почти такая же, как та, что мне Фред показывал. Наверное, одно и то же. Сколько от лагеря до села? Он быстро пролистал карту до судака, а потом и нашел и дачное. Часа полтора, если по дороге. Пожал я плечами. Там на север. «Ладно, он нашел лагерь и примерно прикинул расстояние пальцами. Можно и так обойтись. Не почтовыми голубями же вам пользоваться». Он усмехнулся своей шутке, как по мне, так совершенно не смешной. «Но все равно возьмите, переговоры бандитов послушайте». «А какие задачи-то?» — — спросил Гром. «Несколько дней тихо посидите, понаблюдаете. Потом отправитесь к Белогорску. В огневой контакт не вступать, просто наблюдаете. Ты ж край партизанскую войну там развил, я так понимаю?» «Да, вроде того», — я кивнул. «Нас семеро таких партизан. Ну и администратор в селе, которого бандиты поставили, тоже на нашей стороне. Вот им и поможете. А еще вот тут», — он ткнул пальцем куда-то в гору. «И тут», — показал чуть дальше, — «базы стоят. Не знаю, что на них, но нужно проверить. Займитесь. Если получится что-нибудь достать, то уже хорошо будет. Все понятно?» «Так точно», — ответил Гром. Я промолчал. «Ну, раз ясно, тогда выполнять».